Глава вторая. Аурус. Дмитрий Волков. Я уже думал, что выбрался, но внезапно невидимость слетает с меня, и я понимаю, что опять попал в поле воздействия подавления магии. Делаю отчаянный рывок в обратную сторону, но меня внезапно прикладывает мощным ударом молнии, отчего земля вокруг обугливается, да и часть доспехов начинает дымиться. Пока пытаюсь прийти в себя, в спину втыкается несколько стрел, пробивают доспехи и застревают в них. Здоровье просело на 200 единиц от удара молнии. Еще стрелы отнимают по полтиннику, но вампиризм восстанавливает утраченные очки очень быстро. Однако и противников становится все больше. Воздушное лезвие несется в мою сторону, и прикрываюсь обычным щитом, который с треском разваливается, а меня отбрасывает обратно в аномальную зону, где не работает активная магия. Ко мне уже бежит десяток игроков, и, судя по прыжкам, они все хорошо прикачаны и явно не первого уровня. Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 160 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 320 очков опыта. Продолжают сыпаться сообщения, но мне от этого не легче. Если меня зажмут, то против толпы я никак не выстою. Да, моя способность отнимает в секунду почти 10 единиц, но этого недостаточно, чтобы убить высокоуровневых игроков. Поднявшись с земли, сразу делаю кувырок в сторону, уходя от слаженного удара нескольких магов. Но уже выпрямившись, молния опять бьет меня, но уже в макушку. Не знаю, что это за магия, но чертовски эффективная, и нужно разобраться с магами, чтобы попробовать уйти отсюда. Здоровье просело еще на 200 единиц. Внимание! Вы убили игрока 7 уровня, получено 640 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 8 уровня, получено 1280 очков опыта. 2,5 минуты я уворачиваюсь от ударов магов и лучников, только вот результата особо нет. Пора перейти к активным действиям. Активирую способность «Взрывная сила» и «Ускорение», действие которых продлится 1 минуту, увеличивая силу и скорость в 2 раза. Сразу бросаюсь в сторону высокоуровневых игроков, закидывающих меня заклинаниями. Резко сокращаю дистанцию, при этом мир вокруг меня замедляется. Меч в моей руке с огромной скоростью бьет в шею не успевшего подставить щит ближайшего соперника. Рука отзывается болью, но голова не отлетает, как я рассчитывал. Поэтому бью еще 2 раза, и только после этого приходит уведомление. Внимание! Вы убили игрока 10 уровня. Получено 5120 очков опыта. При этом противник падает на землю с так и не перерубленной шеей. Даже не знаю, что на это сказать. Но главное, что он убит, и теперь бить меня молниями никто не будет. Бью его соседа со всей силы мечом в голову. Шлем разлетается на 2 части. На голове видимая вмятина, но он шатается все еще живой. «Паралич!» — кричу я, вспомнив, что вырвался за пределы зоны блокирования магии. К сожалению, срабатывает далеко не на всех, но хотя бы лучники и большая часть копейщиков, обстреливающих меня, замирают, что значительно упрощает мои передвижения. Еще 2 удара по голове с ускорением в 2 раза и с двойным усилием. Как приходит уведомление. «Внимание! Вы убили игрока 11 уровня. Получено 10240 очков опыта». Бросаюсь дальше, буквально сбиваю еще 1 мага мечом. «Внимание! Вы убили игрока 12 уровня. Получено 10240 очков опыта». Вот только на последнем ударе ломается меч, а в спину приходится мощный удар чужого меча, рассекающий кожаные доспехи. В этот же момент сила ослабевает, и мир опять возвращается к обычной скорости восприятия. Минута проходит очень быстро, хотя за это время вывел из строя 3 самых сильных игроков. Внимание! Критический урон! Здоровье минус 3000 единиц. Резко разворачиваюсь и падаю на землю, чтобы избежать еще 1 удара, ведь еще 1 такого уже не переживу. Странно, почему сразу не обратил внимания на такого высокоуровневого игрока, или он стоял в стороне, наблюдая, не вмешиваясь до сего момента. А мой новый противник шпарит по мне заклинаниями, как из пулемета. «Стрела, стрела, стрела, стрела, стрела!» протараторил я, выпуская в него 6 ледяных игл, которые он принял на мощный магический щит, окутавший его. Это дало мне возможность переместиться на группу других магов в надежде, что прикроюсь за ними и надеть из винтаря еще 1 кольцо с магическим щитом. Но он даже не посмотрел на них, метнув свое воздушное лезвие в мою сторону. Оно разрезало их на половинки, а мне пришел ряд уведомлений. «Внимание! Вы убили игроков совместно с другим игроком. Вам начислено 60, 30, 120, 80 очков опыта. Это стало неожиданностью для меня, и хорошо, что я инстинктивно бросился на землю, пропуская в итоге воздушное лезвие над собой. Похоже, я сильно разозлил местного босса, раз он готов пожертвовать другими ради того, чтобы достать меня». Объявления о смерти других игроков сыплются, не переставая. И уровни не маленькие, но тот мужик в простой одежде. Меня начинает злить, так как у него, похоже, нескончаемый запас маны. Несколько раз, уклоняясь от его атак, пуская в него ледяные стрелы, по 5-6 штук, но они даже не доходят до него, отражаясь от щита. Благо, он пока не понял, что они не нанесут ему особого вреда и прикрываются полным щитом, отвлекаясь от атак на меня. Я же стараюсь не чистить с ними, чтобы не промахнуться, а то он сразу поймет, что удары слабые. Да и так поймет, но пока меня устраивает то, что он сильно тратится на отражение моих атак. В очередной раз перекатившись в сторону от вертикального лезвия, вспоровшего землю глубокой трещиной, подхватываю копье и быстрым движением бросаю в противника. Следом пускаю ледяные стрелы в надежде, что он отвлечется на них. Так и происходит, он смещает щит, который я прекрасно вижу в сторону, сосредоточившись на магии и игнорируя копье. К моему удивлению, копье беспрепятственно проходит его щит и вонзается ему в бедро, отчего он сбивается и отскакивает в сторону, давая мне драгоценные секунды оглядеться вокруг. Своими лезвиями он поубивал больше игроков, чем это сделал я, и это сильно удивляло. В то же время его никто не пытается даже атаковать, сосредоточившись только на мне. Уже минуты 4 он в зоне действия навыка вампиризм, а даже не беспокоится о падении здоровья. А это может означать, что оно у него очень большое. В принципе, это возможно, ведь это я равномерно распределял очки, а кто-то мог сосредоточиться на силе, мудрости и интеллекте. В сторону этой теории говорит то, что моя ловкость выше, и я уворачиваюсь от его атак. Рассуждаю, а тело уже само реагирует на опасность, уклоняясь, а сейчас неожиданно подхватываю меч одного из римлян, так как мой сломался и валяется неизвестно где. Остается вопрос, напасть на мага или попытаться сбежать. Пробую покинуть площадь, и сразу же маг использует мощное заклинание, создав невероятно мощный торнадо с центром около 20 метров, в который оказался заключен я вместе с ним». Вот теперь я точно понимаю, что попал на серьезного противника. Не удивлюсь, если у него уровень не меньше моего. Тогда сразу становится понятно, почему мой вампиризм на него практически не действует. Хорошо, что мой инвентарь не пустой, и у меня хватает оружия в запасе. Заношу руку и сразу достаю копье из инвентаря и запускаю его в противника. Опять он действует не так быстро, как я, и копье вонзается в доспехи, отбрасывая его назад». Правда, не пробивая, но зато он запустил воздушный диск не в меня, а куда-то вверх. Следом за первым идет второе копье. Теперь целью становится его нога. И опять он не успевает увернуться. Хотя и пытается. Рядом с первой раной вонзается копье. Пробив ногу насквозь, вот только маг с легкостью выдергивает его и отбрасывает в сторону. А я уже сближаюсь, достав меч и прикрывшись щитом. Понятно, что маг пробьет его, но силу заклинания потеряет, а кроме ближнего боя, мне ему нечего противопоставить. Уведомления от системы продолжают сыпаться, сообщая о гибели высокоранговых игроков снаружи, попавших под действие моего навыка. Мощный удар в щит раскалывает его пополам и буквально вырывает его из рук. Левую руку пронзает боль, но она продолжает работать. Пусть и не так четко, как прежде. Видимо, кости настолько укрепили, что приобрели прочность металла. И становится понятно, почему не смог перерубить шею другому магу. Однако отбрасываю все мысли и бросаюсь к сопернику, нанося удар по здоровой ноге, которую он выставил вперед, создав в руке мощный магический щит. Способность видеть скрытые магические потоки помогает определить границы щита. И он не такой большой. Чтобы укрепить магический щит, требуется очень много маны. А чем больше размер, тем пропорциональнее расходы. Поэтому щит прикрывает только самые важные органы, и удар под его край достигает цели. Вслед за ударом отскакиваю в сторону, ожидая ответного удара, но маг начинает нервничать, и его заклинание воздушного серпа улетает куда-то в сторону. Я бью снова, уже в незащищенный бок, там, где кожаные доспехи в один слой и не защитят от сильного удара. Довернув меч, пронзаю ему бок, а маг кастует второй щит, больший, пытаясь прикрыться с двух рук, забыв про атаки и сосредоточившись только на защите. А это дает мне шанс перейти в решительное наступление. Пользуясь тем, что соперник уступает мне в ловкости, обхожу его стороной и опять наношу удар, уже по второй ноге, где еще не заросла рана от моего копья. Хотя, надо признать, скорость регенерации у него высокая. Да и у меня тоже, ведь удар в спину, который пробил доспехи, уже не ощущается. Хотя я думал, что не жилец в тот момент, когда меня приложило. Не даю противнику повернуться, я, обходя его со спины, и опять бью по ноге, нанося рану и заставляя опустить магические щиты к самой земле. В тот же миг отпускаю меч, доставая из инвентаря копье, которым тут же бью в незащищенное лицо, вонзая точно в глаз. Маг орет, его заклинание торнадо начинает развеиваться, а я, нагнувшись, подхватываю упавший меч и вонзаю его в пах соперника, развеявшего один щит, чтобы освободить руку и вытащить вонзившееся в глаз копье. Пусть повредить мозг и не удалось, но, судя по панике, его здоровье на минимальных уровнях, и если я продолжу, то смогу одолеть его. Оскакиваю в сторону и опять бью по ноге, подрезая сухожилье, отчего он падает на одно колено. Пытается запустить меня воздушный серп, но с такой дистанции он даже не успевает сформироваться, как я бью мечом по кисти и, о чудо, отсекаю ее. «А-а-а!» — орет маг, деактивируя щит и достав из инвентаря меч левой рукой. Но это ему не помогает. Сильным ударом выбиваю меч и бью наотмашь, обходя соперника сбоку, а затем наношу удар мечом по затылку. Чувствую треск под рукой и вижу выскочившее сообщение. «Внимание! Вы убили игрока 15 уровня. Получено 162 640 очков опыта. Вы получили 16 уровень. Вам доступно 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Очки характеристик. 142 210 / 325 280». На стене попадается пару солдат, которые в панике бегут от меня. Потому перебираюсь совершенно спокойно и устремляюсь в лес, не забывая петлять, так как помню про баллисты на башнях. Случайно погибнуть сейчас мне точно не хочется, поэтому приходится их учитывать. Я неплохо так прокачался на местных солдатах. Но пора уже и сваливать, очки моего здоровья хоть и повышаются, но не так быстро, как хотелось бы. Да и, судя по всему, всех опасных противников я уничтожил, а мелочевку надо оставить для прокачки моих солдат». Хотя их здесь собралось несколько сотен, и они могут даже меня еще убить. Скажу даже, что шансы у них большие. Однако вернусь со своими людьми сюда позже. Решив это, бросаю в сторону стены и, прорубившись через строй низкоуровневых игроков, просто порубив их всех с одного удара, устремляюсь к окраине поселения. Уже только в лесополосе, которую достиг, сделал привал, просто упав на землю, тяжело дыша. Погони не было, что неудивительно. Но надолго оставаться здесь не стоит. Кто знает, что могут еще выкинуть римляне. То, что сегодня было, очень похоже на ловушку, настроенную именно на меня, и ведь как все подстроили, даже позволили перебить много новичков, а все ради того, чтобы заманить меня в центр поселка. И ведь как тонко все рассчитали. Вот только их подвела самоуверенность и несложная работа магов. Каждый из них пытался убить меня, но сделать это не в группе с остальными игроками, а индивидуально. Последний маг был выше меня уровнем, и все-таки я смог его победить. И, судя по всему, ему не хватило ловкости и еще чего-то. Возможно, он не стал доводить все характеристики до 10 единиц, вкладывая в силу, мудрость и интеллект. Все-таки я правильно сделал, что добил харизму до 10, перейдя на новый уровень. Только сейчас заметил десятки стрел, торчащие из меня, и это сразу обеспокоило». Снаружи они были обломаны, а застрявшие наконечники не давали регенерации долечить ранения. Пришлось срочно снимать доспехи, что сделать оказалось не так и просто. Но через 5 минут я уже рассматривал внутреннюю поверхность доспехов с торчащими из них острыми наконечниками. Я даже не знаю, как мог сражаться с ними и при этом не умереть от потери крови. Регенерация оказалась очень кстати. Да и восполнение жизненных сил за счет противника, вероятно, помогало. Сейчас встал вопрос, что делать дальше, а именно, как распределить очки характеристик и что делать с очками навыка. Для прокачки вампиризма потребуется ждать новый уровень, в то время как охота за мной продолжится. В этом я был уверен. Неожиданно проснулся страшный голод, и пришлось доставать запас пищи из инвентаря, чтобы хоть немного его утолить. А пока ел, анализировал свои показатели и дальнейшую ветвь развития. Сила, ловкость, интеллект. Сюда вкладываю по одному очку характеристик, а очко навыка в ледяную стрелу, поднимая ее уровень до 4. Имя героя — Дмитрий Волков. Специализация героя — выживание, скрытый маг, гроза римлян. Уровень героя 16. Очки опыта 42210/325280. Очки навыка 0. Свободные очки характеристики 0. Сила 12, ловкость 11, выносливость 10, интеллект 12, мудрость 12, харизма 10, удача 10, здоровье 10241, мана 3136, физическая атака 6, броня 3. Ваша кожа прочная, и обычным ножом ее не пробить. Защита 3. Низкоуровневые игроки без оружия не нанесут вам урон. Магическая атака 6. Магическая защита 7. Вампиризм 10. Меткость 0. Инвентарь 16 ячеек. Навык. Магический щит 1 уровня. Затраты 3 единицы маны в 1 секунду. Магическая атака. Ледяная стрела 4 уровень. Урон плюс 40. Затраты маны на одну атаку 40 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм – пассивный навык, 10 уровень. Урон – 512 единиц в минуту. Радиус действия – 30 метров. Восстанавливает здоровье – 512 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Вам доступно гипнотическое воздействие взглядом на игроков ниже вас уровнем в 2 раза. Способность «Паралич и ужас» сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность «Потребляет ману» 5 единиц в секунду, радиус 30 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 2 уровень, мгновенное заживление мелких ран, останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран. В 4 раза быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила. Показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Показатели здоровья выросли в 2 раза, превысив 10 тысяч единиц. А это очень хорошо. Будь у меня такое здоровье перед началом битвы, я, может, и не сбежал бы сейчас, хотя испытывать судьбу не стоит. Поселение никуда уже не денется от меня. Члены клана уже на подходе, а подкрепление из другого поселения выслать не успеют. А это означает, что шансов у защитников никаких нет. Конечно, жаль, что магическая стрела на таком низком уровне, но я успеваю за пару секунд послать 6 заклинаний, а это 240 единиц урона, что уже неплохо. Надеяться на пассивную способность не стоит. Нужно развивать дистанционные атаки и защиту. Но отдыхать уже хватит. Нужно выдвигаться в лагерь и готовиться к штурму. Одевшись в очищенный от стрел доспехи, отправился в сторону лагеря.